А как Царица Небесная поможет тебе управиться, отпиши поподробнее. В четверть часа собралась Маргарита. Горько было столь поспешно уезжать и Анне Сергеевне, и кормившей горячими блинами Василия Борисовича Грушеньки. Но делать нечего. Надо проститься с утехами, надобно ехать на плач да на горе. В Горенке у Фленушки самовар на столе. Кругом самовара семь девиц сидит. Доня Смолокурова, Параша Чепурина, три белицы улангерские, сама Фленушка с Марьюшкой. Идут у них разговоры веселые, про житье-бытье обительское, про гулянки с парнями за околицами, про гостей молодых благодетелей, приезжавших в скиты из разных городов. Всех веселей, всех речистей была Фленушка. На затейные рассказы, что на всякие проказы ее взять. Что не скажет, девица со смеху так и покатится. Как ни скромна, как ни стыдлива была Авдотья Марковна, и у той от рассказов Фленушкиных нежное личико оживлялось, краска играла на свежих ланитах, и нежная веселая улыбка с румяных губ не сходила. Как ни вяло, как ни сонливо Параша Чепурина, и та громко хохотала, махая Фленушке платком и приговаривая: «Да ну тебя! Перестань! Уморишь!» Вдруг под общий смех опрометью влетела Устинья Московка. Лицо бледное, головной платок на бок, сама растрепанная, глаза красные, слезы в три ручья. С визгом и воплем подбежала к кровати, ринулась на постель и разразилась рыданиями. Все обступили ее, с участием расспрашивали, но, уткнувши голову в подушку, она ничему не внимала. Догадалась Фленушка, чего Устинья убивается, но не сказала ни слова, хоть не меньше других вокруг нее суетилась. Через несколько времени отлегло на сердце у канонницы. Подняла она голову, села на постель, мутным взором окинула стоявших девиц и, сложив на коленях руки, стала причитать в истошный голос: «Каково-то мне горько в сиротстве жить! Каково-то мне жить сиротой беззаступною! Натерпеться мне сироте всякой всячине! И холоду, и голоду, и горе, обиды великие! Зародила ты меня, матушка, на горе! Наделила меня участью горькую! Что живу-то я, сиротинушка, во злой во неволюшке, со чужими людьми, со безжалостными?» «Да что такое? Что такое случилось с тобой?» — участливо спрашивали ее девицы улангерские, Параша и Дуня Смолокурова. Не говорили ничего Фленушка с Марьюшкой. «Посылают меня, бедную, в Казань на целый год, разлучают с местом любимым!» На тот же голос причитаний громко плакалась Устинья Московка. «Чего же убиваться-то?» — весело молвила ей быстроногая Дуня Улангерская. «Пошли-ка меня, матушка Юдифа, к хорошим людям на год в канонницы, да я бы, кажется, с радости земли под собой не взвидела. Запрыгала б, заплясала, а ты, бесстыдница, выть!» «Хорошо тебе, Авдотюшка, эдак разговаривать!» — жалобно, но с досадой ответила ей Устинья. «Суди Бог того, кто обидел меня, да не обрадуется она горькой обиде моей. Обижена сиротская слеза, даром на землю не капает. Капнет слеза моя горькая, горючей смолой на голову лиходейки-обидчицы». «Да кто ж обидел тебя? Кого клянешь, на кого жалобишься?» — усмехнувшись, спросила Устинью Фленушка. Досадно ей было, что она нарушила веселую беседу девичью. «Знаю я, матушка, знаю, Флёна Васильевна, все знаю!» — накинулась на нее Устинья. «Меня, сударыня, не проведешь, сердце-то вещун, чует от кого добро, от кого худо!» — продолжала она, злобно косясь на Парашу. «Да нет, погоди, прежде времени не радуйся, не на радость будет отъезд мой обидчицы. Пришла пора и мне свою песенку спеть, доводится и мне провести свою борозду, так-то, сударыня!» «Да ты что? Очумела, аль совсем рассудком рехнулась!» — крепко нахмурившись сердцем, сказала ей Фленушка. «Вбежала, ровно бешеная собака, смутила веселую нашу беседу, да еще не весть, какие слова говорит. Образумся, непутная, уйми свое глупое сердце!»